Мираж номер 7. Стремление к совершенству. Становитесь лучше. No! Нет! Be the best! Будьте лучшими! This whole idea of being better sucks. Вся идея того, что мы должны стать лучше, это ужасно. On a scale of 1 to 10, if your organization's a 5. Если по шкале от 1 до 10 ваша компания занимает пятерку. And you can make changes and be a 7. И вы можете что-то изменить и стать семеркой. But your competition's at an 8. А вот ваш конкурент изначально был на восьмерке. You still suck. Какая разница? Understand that it's not about being better. Поймите, смысл не в том, чтобы стать лучше, чем кто-то. At the end of the day, it doesn't matter how hard we try. Потому что даже не важно, насколько упорно мы к этому стремимся. What's most important is that we win. Гораздо важнее в итоге победить. And that we execute passionately. И со страстью внедрять все, о чем мечтаем. So that we can outshine our competition. Для того, чтобы засиять ярче, чем наши конкуренты. Plus, think about this. Плюс задумайтесь еще вот о чем. What are you going to tell your employees? Что вы будете говорить своим сотрудникам? We want to be better. Мы хотим стать лучше. So we can be number two in the market. Для того, чтобы наконец занять желанное второе место на рынке. Ha-ha, what a joke. Господи, что за розыгрыш? You just lost all your staff. Вы только что потеряли веру в своих сотрудников. Nobody wants to be number two. Никто не хочет стремиться к желанному второму месту. They want to be number one. Они все хотят стать первыми. Now, of course, many companies can't even be better. Многие компании в то же время не могут даже стать лучше. Because they're not willing to make the changes necessary. Потому что они не хотят для этого ничего делать. But you might be thinking. Но если вы спросите. That's not our situation, John. Но это же не наша ситуация, Джон. We have a good company. У нас хорошая компания. You just missed it. Вы только что упустили свою возможность. A good company? Хорошая компания? Who wants to work for a good company? Кто хочет работать на хорошую компанию? Who wants to buy from a good company? Кто хочет покупать у хорошей компании? Let me give you a suggestion here. Позвольте предложить вот что. I'll bet in your good company. Я могу поспорить, что в вашей хорошей компании you probably have a lot of ordinary jobs. Скорее всего, огромное количество среднестатистических должностей. And that's part of your problem. И это отчасти ваша проблема. You see, any job. Потому что любая должность can be ordinary. Может быть либо среднестатистической. Or extraordinary. Либо выдающейся. Depending on how management views the responsibility. В зависимости от того, как ее воспринимают руководители. And the person they put in the position. И как ее воспринимает человек, который ее занимает. I've always felt that my secretaries and receptionists. Я всегда ощущал, что мои секретари и работники ресепшн. Were some of the most important positions in my company. Являются одними из самых важных людей в моей компании. They're the face of the company. Потому что они являются лицом компании. Many of our first contacts with customers are over the telephone. Многие из наших первых контактов с клиентом происходят по телефону. So to that end, my secretaries and receptionists have always been legendary. Поэтому мои сотрудники ресепшн и секретари всегда были выдающимися. Because they know. Потому что они знали. How much I value their position and how important their job is. И знают, насколько я ценю их должность и их позицию, насколько важна их работа. Now, if you want to really build a great organization. И если вы действительно хотите построить выдающуюся компанию. Being good's not enough. Поймите, что просто хорошее – это уже недостаточно. And being better is just a mirage. И стать лучше – это мираж. You've got to be the best. Вы должны стать лучшими.